Виноторговцы и колбасники бойко отпускали свой товар. И продажные женщины открыто таскались между палатками. Среди них попадались и миловидные, особенно одна рыженькая. Дунк не мог не глазеть на ее груди, которые шевелились под сорочкой. В кошельке еще оставалось немало серебра, и он думал, «Я мог бы иметь ее, купить ее за звонкую монету, мог бы отвезти ее в свой лагерь и пробыть с ней всю ночь, если бы захотел». Он ни разу еще не был с женщиной, и очень возможно, что его убьют в первом же бою. Турниры – дело опасное. Впрочем, и шлюхи тоже. Старик его об этом предостерегал. Девка может ограбить его, пока он будет спать. И что тогда делать? В итоге, когда рыжая оглянулась через плечо, Дунк потряс головой и зашагал прочь. Эгон нашел около кукольников. Тот сидел на земле, поджав ноги, и натянул капюшон на свою плешивую голову. Мальчишка не захотел идти в замок. Дунк приписал это робости. Парнишка, конечно, стеснялся лордов и дам, не говоря уж о принцах. Дунк тоже был таким в детстве. Мир за пределами блошиной ямы казался ему столь же пугающим, сколь и притягательным. Со временем Эк освоится, а пока что Дунк счел за лучшее дать ему несколько медных монет и предоставить развлекаться в свое удовольствие. Не тащить же парня в замок насильно. Сегодня кукольники представляли сказку о Флориане и Жанкиль. Толстая Дарника водила Флориана в его разномастных доспехах, а высокая девушка Жанкиль. «Никакой ты не рыцарь!» — говорила она, а кукла открывала и закрывала рот в лад ее словам. «Я тебя знаю! Ты Флориан дурак!» «Так и есть, госпожа моя!» — отвечал Флориан, преклонив колени. «Свет еще не видел такого дурака и такого славного рыцаря!» «Как? И дурак?» «И рыцарь никогда о таком не слыхивала!» «Прекрасная госпожа! Все мужчины и дураки, и рыцари, когда дело касается женщин!» Представление было хорошее, грустное и веселое вместе. В конце произошел отменный бой на мечах, и кукольный великан был сделан на славу. Доиграв сказку, толстуха стала обходить зрителей, собирая монеты, а девушка — убирать кукол. Дунк, прихватив эго, подошел к ней. «Ваша милость», — сказал он с мимолетной улыбкой. Она была на голову ниже Дунка, но все-таки выше всех девушек, которых он встречал до сих пор. «Хорошая работа», — выпалил Эк. «Мне нравится, как вы их водите. Жанкиль и дракона, и других. Куклы, которых я видел в прошлом году, уж очень дергались, а ваши движутся плавно». «Спасибо», — вежливо ответила девушка. «И куклы у вас хорошие», — добавил Дунк. «Особенно дракон, страшный зверюга. Вы их сами делаете?» «Да, дядя выстругивает их, а я раскрашиваю». «А мой щит не раскрасите? Деньги у меня есть». Дунк снял щит с плеча и повернул к девушке. «Мне надо нарисовать что-нибудь поверх этой чаши». «Что же вы хотите нарисовать?» Дунк об этом еще не думал. «Если не чаша...» «То что?» В голове было пусто. «Эх ты, Дунк, темный как погреб». «Не знаю», — промямлил он, и уши у него запылали. «Я вам, наверное, кажусь полным дураком?» «Все мужчины дураки и все они рыцари», — улыбнулась она. «А какие краски у вас есть?» — спросил он, надеясь, что это наведет его на мысль. «Я могу смешивать их и получать любые цвета». Бурый щит старика всегда казался Дунку унылым. «Пусть поле будет как закат», — сказал он внезапно. Старик любил закаты. «А девиз...» «Вяз», — подсказал Эк. «Большой вяз и в придачу звезда над ним. Можете нарисовать все это?» Девушка кивнула. «Оставьте мне щит». «Ночью я его раскрашу, а утром верну вам». Дунк отдал ей щит. «Меня зовут Сьер Дункан Высокий». «А меня Танцель», — рассмеялась она. «Танцель длинная, как дразнит меня мальчишки». «Вовсе вы не длинная, вы как раз подходите». Но тут он спохватился и побагровел. «Для чего?» — спросила Танцель, склонив голову на бок. «Чтобы кукол водить».